Вторая глава. Ковач. Моя фамилия звучала так, словно источник голоса находился за стеной. Ковач. Меня охватили гнев и отчаяние. Я желала найти владельца голоса. Ответить я не могла, как и пошевелиться. Меня окружала темнота. Я попыталась вырваться из невидимых оков. «Я здесь!» — кричала я мысленно, но вслух ничего не смогла произнести. «Черт возьми, Ковач! Ответь мне!» Я металась и боролась. Паника захватила меня. Чем больше я сопротивлялась, тем сильнее оказывалась прикованной к месту. «Ковач!» — отдаленно звучала моя фамилия, словно обладатель голоса уходил. «Нет, я здесь!» — пыталась кричать я, но ни звука не сорвалось с моих губ. «Брэксли!» — прошептал голос мое имя. Казалось, осталась лишь ниточка. Последний шанс. Меня наполнила горечь. Тело все еще пыталось бороться. Что-то сжало мою ногу. Ужас сковал меня, вырвав из легких весь воздух. Десятки костлявых пальцев схватили меня за лодыжку. Со всех сторон до меня старались добраться скелеты. Они хватали, царапали, выскакивая из могил и желая утянуть за собой. Леденящий душу крик вырвался из моего горла. Ахнув, я подорвалась на постели. Страх пульсировал в голове. Мурашки пробежали по позвоночнику. На лбу выступил пот. Грудь тяжело вздымалась. Я обвела взглядом комнатушку. Лампочка над головой давала достаточно света, чтобы я могла рассмотреть каждый угол. Отголоски кошмара все еще мелькали в голове. Воспоминания быстро вернулись ко мне, и я сообразила, где нахожусь. Повстат. Я в Праге. На базе повстанцев под предводительством моего дяди Микеля. Медленно вдыхая, я пыталась успокоить бешено колотящееся сердце. Пот на затылке высох, но ощущения от сна давили на меня. Я взглянула на настенные часы. 4:12 утра. Выдохнув, я откинулась на подушку. Я все еще чувствовала усталость, но мысли бешено метались. Я понимала, что ни за что не смогу заснуть. Со стоном я пошевелилась. Головная боль не уходила. Я взяла принадлежности для душа и направилась в ванную. Душевые и туалеты были разделены. Плитка и умывальники оказались чистыми. Здесь не пахло хлоркой и дерьмом, как в Халалхазе. Хотя в любой ванной, если нет окон или вентиляции, всегда стоял сильный запах плесени, исходящих от стены воды в канализации. Большую часть жизни я прожила в месте, где ванная могла посоперничать с дворцами. Но данная реальность уже стала моей нормой, более причудливой, чем дворец. Несколько ранних пташек готовились к началу рабочего дня, но в общей ванной пока было тихо. Быстро приняв душ и одевшись, я собрала мокрые волосы в хвост и направилась на второй этаж. Рядом с лифтом стоял мужчина с тележкой, в которой он развозил кофе, и я собиралась ограбить его ради чашки. 70 крон. Мужчина протянул руку как раз в тот момент, когда я прикоснулась губами к ободку кружки. Я моргнула. «Что?» «Ты должна заплатить за кофе». Мужчина нахмурился. Я не могла определить, человек он или фейри, а может, полукровка. Красивый, молодой, но под глазами были морщинки и на лице недовольное выражение. У меня нет денег. Я ощутила унижение из-за своей избалованности, и щеки покраснели. Нам с Кейденом никогда ни за что не приходилось платить. Ни за еду, ни за одежду. Все записывали насчет Иштвана. В Леопольде я никогда не видела, чтобы кто-то расплачивался наличными. Расчеты проводили как бы за кулисами, словно прятали грязный секрет. Я слышала, что многие богатые люди влезли в огромные кредиты. Они навсегда останутся должны Иштвану. Вероятно, он этого и хотел. «Ты не можешь просто что-то взять, не заплатив или не обменяв». Мужчина немного повысил голос и посмотрел сердитым взглядом на чашку с кофе в моей руке. «Ты из какого мира, девочка? Бесплатно никто ничего не получает». «Я оплачу». Через мое плечо чья-то рука, перевязанная бинтом, вложила в руку продавца купюру. Я повернула голову, желая узнать, кто это. Мне улыбнулся красивый парень, отчего я сглотнула. На нем были темные карго-брюки и футболка. Парень был под 2 метра ростом, подтянутый, с волосами цвета карамели и ярко-зелеными глазами. Один его глаз был черно-синим. Казалось, он недавно сражался. Острый, чисто выбритый подбородок с ямочкой. Парень напоминал мне супергероя, которого я видела в старых американских фильмах. «Спасибо!» Откашлившись, я возненавидела себя за стыд и задетое чувство собственного достоинства. «Я верну!» Я отступила назад. «Ерунда!» — ухмыльнулся он, показывая свои идеальные зубы. «Я тоже буду, Ян!» Парень приготовил очередной кофе и, нахмурившись, передал его мне. «Не обращай на него внимания!» Симпатичный парень кивнул на Яна. «Он такой капризный последние 40 лет!» Ян зарычал, отчего симпатичный парень лишь рассмеялся. Он дернул подбородком, жестом приглашая меня идти за ним. Яну следовало быть снисходительнее, ведь он знает, кто ты. «Ты о том, что я племянница капитана? Непотизм, да?» Парень рассмеялся легко и звонко. «Да!» Он пожал плечами. «Ну и то, что новичок и могла бы надрать Яну задницу за 3 секунды». Я приподняла бровь и сделала глоток кофе. «Откуда ты знаешь?» «Оттуда». Парень остановился в дверях одного из тренировочных залов. Он ухмыльнулся и пальцем коснулся своего глаза. «Это твоя работа». Рука с чашкой замерла у моих губ. «Я участвовал в твоем похищении. У тебя мощный хук справа. Ты заехала мне в живот и в глаз». Я моргнула, не зная, что ответить. «Извини». «Нет, не нужно», — усмехнулся он так, словно мы были друзьями. «Да и не следует. Я впечатлен». «Спасибо». Я закрыла глаза, не зная, как реагировать. Я уважала то, что он не был обижен и не питал злобы, как и я. «Кстати, я Лукас, но большинство зовут меня Люк». Он протянул мне руку. «Брэксли». Я замолчала, но быстро исправилась. «Но зови меня Экс». «Экс». Люк пожал мою руку, игриво подмигнув. «На самом деле я надеялся, что, столкнувшись с тобой, думаю, мое эго требует реванша». Люк мотнул головой в сторону матов. «Не против?» Я улыбнулась. Тренировка — единственная, в чем я ощущала комфорт. Неважно, что происходило, где я была, она дарила чувство дома. Для кого-то это странно, но спарринг — это то, что я могла контролировать. К тому же в этот раз у меня был бонус. Схватка не до смерти. «Да». Я сделала глоток кофе, надеясь, что он подействует на меня. Я все еще чувствовала себя нехорошо. Силы были на исходе. но я ни за что бы не отказалась от тренировочного боя. Следуя за Люком в зал, я заметила, что половина комнаты оказалась покрыта циновками. На другой части находились старые автомобильные шины, металлические шесты, пушечные ядра и веревки, превращенные в спортивное оборудование. Совсем не похоже на тренажерный зал в штабе вооруженных сил людей с тренажерами для рук, гантелями и велотренажерами. Здесь все было более настоящим, применимым к реалиям уличных боев, свирепым и грязным. Поставив стаканчик на пол рядом со стеной, я сняла черную толстовку, оставшись в спортивном лифчике, выцветших черных брюках и ботинках. «Пытаешься выбить меня из игры?» Люк ступил на коврик и посмотрел на мою грудь. «Думаешь, сиськи меня будут отвлекать?» «Уж точно не мои сиськи!» Я остановилась напротив Лукаса. «Ни по каким стандартам я никогда не была чувственной. Но после халалхаза я превратилась в кожу до кости. Ребра просвечивали. Я встала напротив него. Вес я набирала медленно, и до соблазнительной девушки, которая тренировалась в другом конце комнаты, мне было еще далеко. «Ты уверен, что хочешь драться?» Я встала в оборонительную стойку, и мы начали кружить друг вокруг друга, оценивая противника. Люк помнил, как я сражалась, а вот я его движений вспомнить не могла. «У тебя и так довольно хрупкое эго. Не хочу, чтобы ты плакал в углу, зовя мамочку». Лукас фыркнул. «Я не плакал с 8 лет, с тех пор, как моя мать бросила отца и стала шлюхой премьер-министра». Молодая жена Леона умерла спустя несколько лет после их брака, и все, что я знала, то, что он вскоре завел любовницу. «Это мать Лукаса?» Его откровенные слова шокировали меня, и я замолчала, потеряв на секунду бдительность. Люк воспользовался этим и намеревался кулаком заехать мне в живот. Выгнувшись, я едва успела отскочить в сторону. Костяшки его пальцев задели лишь мою тазовую кость. Вздрогнув от удара, я мгновенно сосредоточилась, мысленно отругав себя за ошибку новичка. Казалось, мои разум и тело были все еще вялыми и медлительными. Я не удержалась и спросила: «Это правда?» Люк скривил губы в горькой ухмылке, а его молчание заставило меня поверить в правдивость слов. «Поэтому ты пришел сюда?» Я не знала, правильный ли вопрос задаю. «К повстанцам, желающим сместить премьер-министра Леона?» «Дело не только в этом». Люк прыгнул на меня. Я еле-еле увернулась. Меня охватило разочарование, и я нахмурилась. Я сражалась в халалхазе. Там я не спала, и меня морили голодом, избивали и пытали. Но все равно я двигалась быстрее, чем сейчас. Мои товарищи в вооруженных силах людей часто поддразнивали меня и называли призраком. Я могла двигаться так быстро, что они не замечали этого. Но этим утром я стала похожа на ленивца. Ощущение тяжести и слабости не отпускало меня. После смерти отца первым делом я присоединился к повстат. Люк уклонился от моей атаки. «Когда мы их свергнем, я хочу посмотреть в глаза Соне. Желаю, чтобы она знала, что ее сын был частью той группы, что покончила с ними». Лукас бросился на меня, и в этот раз я могла с уверенностью сказать, что время разговоров закончилось. Пригнувшись, я замахнулась ногой, заехав Люку по почкам. Его массивная фигура отшатнулась, но он быстро среагировал и прыгнул на меня. Я подставила подножку. Когда Лукас повалился на меня, я схватила его за руки, а затем с громким стуком перевернула на спину, выбив из парня дыхание. Люку потребовалось всего мгновение, чтобы подняться на ноги. Он низко присел и, обхватив меня за талию, прижал спиной к мату. Оседлав меня, он прижал мои руки к полу. Парень был подтянутым и намного выше меня. Но я сражалась против легенды и убила троих в играх. Как ему удалось так легко меня одолеть? Люк самодовольно ухмыльнулся. Краем глаза я приметила, как в комнату вошел мускулистый мужчина и снял футболку. Он направился к перекладинам к дальней стене, чтобы начать подтягиваться. Лукас отвлекся на него. «А это мне было и нужно». Я подняла руку по другую сторону моей головы, тем самым выведя свое тело из центра. После, приподняв ноги и использовав каждую каплю кофеина, циркулирующего в моей крови, я качнула бедрами. Люк перевернулся, как блин на сковородке. Из его легких вырвался раздраженный кашель, а я села на него сверху. Заехав локтем ему по горлу, я ощутила, как дернулся его кадык. «Как поживает твое эго?» Я самодовольно улыбнулась. Схватив меня за бедра, он перевернул меня, словно я ничего не весила. Со шлепком я упала на задницу. Люк взвыл от смеха. «Примерно так же, как и твой копчик. Козел!» Парень рассмеялся, а потом встал, потирая место, в которое я его ударила. «Черт возьми! У тебя мощный удар!» «В детстве я не играла в куклы», — ухмыльнулась я. Люк поднял меня на ноги. «Хороший способ разогнать кровь по утрам», — сообщил он, расправляя плечи и отступая назад. Он так незаметно и быстро посмотрел на тренирующегося парня, что я почти упустила это из виду. Оглянувшись через плечо, я узнала в парне трекера. Он возглавлял группу, похитившую меня, и я пнула его ногой в лицо. Я снова посмотрела на Люка, ожидая увидеть мужское эго, намек на ревность или соперничество. Но взгляды, которые бросал на парня Люк, не были похожи на ненависть. Я некоторое время смотрела на Люка, скрестив руки на груди. «Почему-то мне кажется, что ни одна пара сисек в мире не завлечет тебя». Я взглянула на подтягивающегося трекера. Мышцы на его спине напрягались под бронзовой кожей. Молодой, горячий, и его телу хотелось поклоняться. «Он и правда горячий». Люк фыркнул. «Удивлена?» «Немного», — честно ответила я. Дело было не только в моем воспитании. Мы знали, что в Леопольде есть геи. Взрослея я заставала в компрометирующих ситуациях солдат и элиту в штабе вооруженных сил людей. Но мы никогда ни с кем это не обсуждали. Не вникали в сплетни в газетах. Просто подобного не существовало. Скелеты оставались в шкафу. К тому же меня удивляло то, что Лукас не соответствовал тому, что вы о нем думали. Сексуальный, мужественный супергерой. Мечта любой девушки. «Ну, допустим, я худший из худших. И дело не только в том, что гей. Я полукровка». Люк взял с полки два полотенца. Одно бросил мне, вторым вытер лицо и шею. «Я тот, кого националисты-люди называют триединством разврата. Гей, полукровка и прогрессивный радикал». Люк вытянул руки, словно защищаясь. «Тогда в моем списке ты — воплощение совершенства». Я пожала плечами и вытерла пот, стекающий по моей груди. «Правда?» — ухмыльнулся он. «Непредвзятый. Хочешь сделать этот мир лучше. Сексуален, как дьявол. И мне не нужно беспокоиться о том, что ты решишь за мной приударить». Я мечтательно вздохнула. «Думаю, я нашла своего идеального мужчину. Ты уверен, что не хочешь жениться на мне?» Люк рассмеялся. «Тебя не будут смущать другие мужчины в спальне?» «Черт возьми, нет!» Он содрогался от смеха, затем подошел ко мне и приобнял за плечи. «Думаю, я наконец-то нашел идеальную женщину. Мой отец может быть спокоен в своей могиле». «Он не принял?» Я посмотрела на Люка. Я знала его меньше часа, а уже чувствовала себя к нему намного ближе, чем к людям, которых знала всю жизнь в штабе вооруженных сил людей. Люк пожал плечами, опуская руку. «Дело не в этом». Думаю, он догадывался, но мы никогда не обсуждали это. Он был человеком и понимал, как тяжело ребенку полукровки. И не хотел для меня больших сражений. Понимаешь? Да. Я кивнула, осознавая, насколько жесток этот мир. Хотя у Фейри были предубеждения против полукровок, до секса и предпочтений им не было дела. Общеизвестно, что фейри спят как с мужчинами, так и с женщинами, в отличие от замкнутых людей. Мой отец рассказывал о временах, когда все было иначе. Свобода выбора в том, кого любить, на ком жениться, становилась общепринятой. Затем стена упала, и люди снова забились в свои темные уголки, придерживаясь пуризма и чопорности, отчего стали еще более жестокими и злыми. Легко осуждать и разрывать на части кого-то другого, предпочитая ненависть любви. Все мы постоянно оглядывались через плечо, зная, что никому нельзя доверять. «Погоди!» — я склонила голову в замешательстве. «Твой отец был человеком?» «Это значит, что его мать Фейри, любовница человека премьер-министра, Леона, который вместе с Иштваном сражался против Фейри. Я в растерянности». «Это ты мне говоришь?» — Лукас потер нос. «Похоже, чистота крови имеет смысл только в том случае, если ты простолюдин. Люди знают, что в моей матери течет светлая, древняя, благородная кровь, но молчат об этом. А если и высказываются, то только для того, чтобы показать, что у них нет предубеждений против Фейри. Хотя как такое может быть, если Леон спит с Фейри? Они могли бы вместе построить мост между двумя мирами, но он все делает наоборот», — сдавленно произнес Люк. «Ни моя мать, ни Леон не заботятся ни о чем, кроме власти. Им плевать как на Фейри, так и на людей. Им все равно, кто страдает или умирает, пока они остаются у власти. Но люди покупаются на его чушь. Он называет нас экстремистами, которых необходимо уничтожить и раздавить. А мы всего лишь хотим справедливости и прав для всех». «Черт!» Я выдохнула от удивления. Смотря на Люка, невозможно понять, насколько тяжелое у него прошлое. Он являлся связующим звеном с лидером людей в Праге, а я в Будапеште. Оба присоединились к прогрессивной стороне. Мы были едины. В каком-то смысле родственные души. Трекер громко хрюкнул и спрыгнул с перекладины. Мы посмотрели на него. Трекер встретился с нами взглядом, и на его лице появилось раздражение. Затем он развернулся и, схватив веревку, вернулся к тренировке. «Все еще не может смириться, что ты уложила его на лопатки», — сообщил, понизив голос, Люк и повернулся ко мне. Хмыкнув, я скрестила руки на груди. «Не говори, что он не считает женщин достойными противниками». «Он человек», — ответил Люк, игриво подталкивая меня локтем. И вся горечь от предыдущей темы разговора исчезла. «У всех нас есть свои недостатки». «Эй!» — я ударила его по руке. «Я тоже!» Казалось, мои слова странно прозвучали. «Ложь!» «Думаю, он сильно завидует Фейри». «Чрезмерно!» Люк подмигнул мне. Хочет быть лучшим и считает себя таким. Думаю, место лучшего уже занято. Я ткнула Люка локтем в ответ. Спать с тобой я не хочу, но, черт возьми, кажется, я тебя люблю, поддразнил он. Так что-с? Я приподняла бровь, указывая на трекера. Люк захохотал. Он натурал. Ава и он спят вместе, но это не означает, что я не могу помечтать. Люк многозначительно посмотрел на меня, словно говоря, что дело не ограничивается только мечтаниями, когда он представляет трекера. Даже если он невыносимый придурок. Да, я тоже желаю одного придурка. Не хочешь позавтракать? Люк посмотрел на часы и бросил полотенце в корзину. Столовая открылась. Звучит неплохо. Умираю с голоду. Я тоже бросила полотенце в корзину. «Подождите, подождите!» Окликнул нас женский голос, и мы обернулись. Кек стояла в дверях с распущенными и растрепанными голубыми волосами. В руках она держала дымящуюся чашку с кофе. «Скучала ли я по вам, катающимся по полу?» «Горячие, потные и стонущие!» «Прошу, давайте отмотаем и начнем заново!» «Воспроизведете каждое движение, только на этот раз без одежды!» Мы с Люком фыркнули от удовольствия и закатили глаза. «Вам даже не придется притворяться, что вам нравится! В реальности все будет жарче!» Кек указала на маты, приказывая нам вернуться на место. «Может, ты вместо нее?» Люк указал на Кек. «Я приглашаю». «Знаешь, я не прочь покувыркаться голышом с ней». Кек кивнула на меня, оглядев при этом с ног до головы. «Или с тобой, а еще лучше все вместе». «Но ничего не выйдет». «Бессмысленная прелюдия для демонов». К тому же противоречит моим принципам. «Ты демон! Нет у тебя принципов!» — съязвила я. «Вот именно!» Кек откинула пряди волос с лица, словно они ее раздражали. «Достаточно просто быть мной. Покажи мне придурков, которых нужно убрать, и я это сделаю. Но показательные бои, драться или потеть, в этом нет никакого смысла». «Как тогда насчет завтрака?» — спросил Лукас. «Как насчет завтрака, а потом секса, красавчик?» Кек похлопала себя по подтянутой груди. «Клянусь, я смогла бы тебя переубедить!» «Сомневаюсь». Люк протиснулся мимо Кек, направляясь к двери.